Сцена из третьего акта спектакля «Воскресенье». Дмитрий Иванович Нехлюдов приезжает в Петербург хлопотать об отмене приговора Катюши Масловой, которую он когда-то в юности соблазнил и бросил. Теперь она осуждена на каторгу. Он рассчитывает на помощь своей влиятельной тетки, графини Чарской. Графиня принимает его, сидя на кушетке в своей маленькой элегантной гостиной. Ну что я слышу про тебя? Какие-то чудеса. Ву ползе плохого, помогаешь преступникам, ездишь по тюрьмам, исправляешь? Нет, нет, Масал, что я? Я и не думаю даже. Ну что ж, это хорошо. Но тут оказывается какая-то романическая история. Ну-ка, расскажи. А, впрочем, помню. Ах, бедная Лен говорила мне что-то тогда, когда ты у тех старушек жил. Они, кажется, себя хотели женить на своей воспитаннице. Так это она? А? Elle est encore jolie? Нет, нет, Масал, это все кончено. Мне только хотелось помочь ей, потому что, во-первых, она невинно осуждена. Я в этом виноват, вообще виноват во всей ее судьбе. Я просто чувствую себя обязанным сделать для нее, что я могу. Да нет, ну как же мне говорили, что ты хочешь жениться на ней. Да, и хотел, только она этого не хочет. Ну, она умнее тебя. Ах, какой ты дурак. И ты бы женился на ней? Непременно. После того, что она была? Тем более, ведь я же всему виною. Ну, ты просто болтус. Ужасный болтус. Я тебя именно за это люблю. Ты такой ужасный болтус. Мерси, Матон, мерси. А ты знаешь, как это? Кстати, у Алин удивительный приют Магдалин. Я была раз, они препротивные. Я потом все мылась. Но Алин кореам занята этим. Мы вот ее твою к ней отдадим. Если кто исправит, так это Алин. Матон, ведь она же, она приговорена в каторгу. Я затем и приехал сюда к вам в Петербург, чтобы хлопотать об отмене этого решения. Это мое первое дело к вам. Ах, вот как. Ну, а где ж это дело об ней? В Сенате. В Сенате? Да, в Сенате. Да мой милый Кузнолёвушка в Сенате. А, впрочем, он в департаменте Герольди. Ну, а дальше это был, знает кто? Или немцы, гефедетул альфабе. Или разные Ивановы, Семёновы, Никитины. Или Иваненко, Симоненко, Никитенко, Курварье. Курварье. Déjà de l'autre monde. Но я скажу мужу. Ах, он их знает. Он всяких людей знает. Я ему скажу, а ты ему растолкуй. Потому что он никогда меня не понимает. Это он parti pris. Все понимают, только он не понимает. Графиня? Князь Дмитрий Иванович? Я узнала бы... Как? Как вы даже помните, как меня зовут? Как же. Мы еще с сестрой вас влюблены были. Ого. Как вы переменились. Что ж делать? А вот, кстати, можно ее просить. От ее мужа зависит все, а она это сделает для меня. Я знаю, графиня Екатерина Ивановна думает, что я имею влияние на мужа в делах. Но я ничего не могу и не хочу вмешиваться. Ну, разумеется, для графини. И для вас. Я готова отступить от своего правила. Тем более, что я уже слышала вашу историю. Я понимаю ваши чувства, и я понимаю ее. Ну, говори еще, что тебе от меня нужно. Видай вот так. А еще, Матон, дело в Петропавловской крепости. Крепости? Да, в крепости. А, ох, я тебе могу дать записку к барону Кригсмуту. Это très браво. Или дон дан ле спиритизм. Там что тебе нужно? Надо просить об одной женщине, политической. Она сидит уже давно, несколько месяцев, но никто. Решительно никто не знает, за что. Ну, нет. Она-то, наверное, знает, за что. Они все очень хорошо знают. И им этим стриженным по делам. Я не знаю, осталось по делам или нет, но они страдают. Вы христианка, вы верите в Евангелие. Так отчего же вы так безжалостны? Ничего это не мешает. Евангелие Евангелием, а что противно, то противно. О. Хуже будет, если я буду притворяться, что люблю нигилистов, а главное, стриженных нигилисток. Да их терпеть не могу. За что же вы их терпеть не можете? После 1 марта спрашиваешь, за что? Не все же они участницы 1 марта. А, все равно. Зачем мне в свое дело мешаются? Не женское это дело. Не женское? Нет. А вот Мариет. Мариет, вы думаете, она все-таки может заниматься делами? Мариет? Мариет. Мариет, Мариет. О. Это бог знает кто. Халтюбкина какая-то, хочет учить всех. Зачем учить? Не учить, а просто хотят помочь народу. А без них знают, кому надо, кому не надо помочь. Не очень-то знают. Наш народ все-таки бедствует. Я вот сейчас приехал из деревни. Но разве это надо, чтобы мужики работали из последних сил и не ели досыта, а чтобы мы жили... Страшные роскоши. А ты что же хочешь? Чтобы я работала и ничего не ела? Нет, ну что, мама, нет, я не хочу, чтобы вы не кушали, нет. Я хочу только, чтобы мы все работали, ну и все бы кушали. А, мушер, вуфи не реймаль. А чего? О, ты плохо кончишь. Да чего? Ах, кстати, вот письмо. Друг мой, поезжай завтра вечером к Алин. У ней будет Кизеветер. Ты тоже, Мария. Кизеветер? Кто такой Кизеветер? Я не знаю. Кизеветер? Никогда не слыхал. Вот поезжай, вот тогда и узнай, что такое Кизеветер. О, он так говорит, что самые закоренелые преступники бросаются на колени, плачут, раскаиваются. Вот как. Вот твоя Магдалина послушала, она бы обратилась. А ты знаешь, я ему рассказала все про тебя, про твою Магдалину. И он говорит, что очень хороший признак, что непременно придешь ко Христу. Ах, матант, мне это совсем не интересно. Ну, а я тебе говорю, интересно. Мариет, ну скажи ему, чтобы он ехал, и сама поезжай. Ой, я, графиня, во-первых, не имею никаких прав советовать что-либо князю. Во-вторых, я сама не люблю, вы знаете. Да-да-да, ты все любишь делать по-своему и на выворот. О, ну, как по-своему? Я верю, как баба, самая простая. А в-третьих, я завтра еду во французский театр. Ах, друг мой, видел ты эту. Ну-ну, как ее? Режан. Ох, поезжай непременно. Это удивительно. А кого же прежде смотреть, матан? Актрису или вот вашего проповедника? Ну ты, пожалуйста, не лови меня на слова. Я думаю, все-таки прежде проповедника, а уж потом французскую актрису. А то как бы совсем не потерять вкуса к проповеди. Нет, я думаю, лучше начать с французского театра, а уж потом покаяться. Может быть, может быть. Ну, пожалуйста, не смейте меня поднимать на смех. Проповедник проповедником, а театр театром. А для того, чтобы спастись, совсем не надо делать воршин лицо и все плакать. Надо верить, и тогда будет весело. Браво, браво, матан. Вы знаете, вот вы лучше всякого проповедника проповедуете. Приезжайте завтра ко мне в ложе. Завтра? Боюсь, что завтра мне нельзя будет. Кто там? Ах, знаю. Это прескучный господин, я его лучше там приму, а потом приду к вам, Мариет. Мариет, напойте его чаю. Что такое? Матан, в чем дело? Ах, он ужасный дурак. Спасибо, спасибо. Перед ним идти на речку, полоскать белье. И есть один картофель. Болтун. Ну, благодарю. Что ты все-таки сделаешь, что он просит. Да, так я тебе оставлю en blanc все, что тебе надо для твоей стрижины. А она уж велит мужу. Только ты, пожалуйста, не думай, что я злая. Еще препротивные твои эти протеже. Но je ne leur veux pas de mal. Бог с ними.